Глава 20. После безумно долгого снятия мерок, где меня крутили, вертели и рассматривали со всех сторон, и после подбора ткани, которая бы эффективно оттеняла цвет моей кожи и подчеркивала цвет глаз, я, наконец, была свободна. Казалось, прошла целая вечность. Впрочем, я успела обдумать свои слова и действия для общения с Дианой. Хотелось, конечно, попасть к ней в комнату в ее отсутствии, но, полагаю, так просто мне к ней в спальню не попасть. Зато можно было сыграть раскаяние, попытку примирения и даже обсудить платье. А в это время применить одно из заклятий поиска. Ведь я уже касалась тетради, а значит, могла попробовать призвать ее, если та находилась поблизости. «Доброго дня, леди Картер», — зазвучал до боли знакомый голос, возвращая меня к реальности из размышлений. «Вам удалось подобрать платье, способное растопить сердце принца?» Прямо напротив меня замер его высочество, скрытый под мороком стражи. И все же я опять видела его лицо сквозь этот морок. Его внимательный цепкий взгляд, тонко очерченные губы, а еще видела следы усталости на его лице. Видимо, ни одной мне плохо спалось этой ночью. А еще эта боль, воспоминания зазвенели в груди жгучей волной, разрастаясь по телу. Неужели он все время жил с этой болью? Если дело в одном лишь платье, то, пожалуй, его высочество мог бы взять себе в супруги, скажем, придворную модистку. Опомнившись, я ответила, стараясь унять бешено колотившееся сердце. У нее в арсенале достаточно модных шедевров. «Как жаль, что миссис Хейли уже давно и счастлива замужем, не правда ли? Не пришлось бы его высочеству устраивать отбор с кучей невест». Его высочество улыбнулся уголками губ. «Как ваше самочувствие, леди Картер? Вы выглядите бледнее, чем обычно». Он подошел ближе, вглядываясь в мое лицо, будто был и вправду обеспокоен. У меня внутренности словно в узел скрутило. Но я не отвела взгляда, поспешно присела в реверансе. «Все прекрасно, ваше... леди Картер». Принц вновь оборвал меня, перехватив за руку. «Мы же с вами договорились о сохранении маленького секрета. Называйте меня, скажем, Алистер». «Как пожелаете, Алистер», — кивнула в ответ. «В таком случае вы можете называть меня Элис. Слишком много секретов хранят стены этого дворца». Его высочество повел меня прямо по коридору под руку, двигаясь в сторону моей комнаты. Здесь было тихо и пусто, но, несмотря на это, его высочество пожелал сохранить инкогнито и играть этот спектакль и дальше. Мне ничего не оставалось, кроме как поддерживать свою роль. И еще одна из особенностей придворной жизни. Интриги, секреты, заговоры. Никогда не знаешь, с какой стороны накроет очередная буря и как уберечь от ее последствий народ Эльзарии. Это тяжелое бремя для правителя. И для его супруги. Только если правитель наследует это бремя вместе с короной, то супруга соглашается на все добровольно. Его голос опять зазвучал так близко, что вся кровь прилила к щекам, и его высочество не оставил это без внимания. «Вас точно ничего не беспокоит, Элис?» Он замедлил шаг, развернул к себе лицом и посмотрел прямо в глаза. Я вновь ощутила его тепло, его дыхание слишком близко. Он играл со мной, чего добивался. Нужно было взять себя в руки, не поддаваться его уловке. «Беспокоит. В данный момент меня многое беспокоит». Я решила перевести тему. «Я так понимаю, происшествие в коридоре решили оставить без внимания со стороны леди Фрэнсин?» «А вы считаете, что леди Фрэнсин способна быстрее меня найти виновного?» Он ответил вопросом на вопрос, и мы продолжили путь к моей спальне. «Помощь никогда не бывает лишней. справедливо подметила я. Смотря от кого оно исходит. К слову о помощи. Его высочество посерьезнел. Появились ли у вас какие-либо новости насчет вашей призрачной соседки? Она не отвечает на мои призывы, будто и вовсе исчезла. Или же это затишье перед бурей, вернее, перед балом. Что ж, надеюсь увидеться с вами завтра, леди Картер. Ваше Алистер, у его высочества сегодня вечером свидание? Сплетни по дворцу проносятся со скоростью лесного пожара. Принц проговорил, отведя взгляд. Но, полагаю, информация о свиданиях слишком личная, чтобы ее нам сейчас обсуждать. Он просит помощи и при этом не собирается со мной ничего обсуждать? Или решил, что я и вовсе ревную? Разумеется. Я отстранилась и поспешно направилась в сторону своей комнаты, маячившей на горизонте. Не буду вас больше отвлекать от службы. Хорошего дня. Какая же я дура! Ведь и правда хотела помочь, хотела предупредить, а он даже слушать меня не стал. Обхватила ручку своей двери и ощутила на себе чей-то взгляд. Он колол прямо между лопаток. Сердце подскочило в груди, резко развернулась, но наткнулась взглядом лишь на пустоту. Зато различила поспешный цокот каблучков, отскакивавший эхом от стен коридора. Помедлив лишь долю секунды, я подцепила подол платья и бросилась в сторону звука шагов. Каблуки, не предназначенные для забегов, скользили по мраморному полу, сердце выскакивало из груди. Четко слышу, как шаги впереди ускоряются, словно неизвестный хочет скрыться от меня. Но я не намерена сдаваться так просто. «Кто здесь?» — я проговорила, вкладывая всю свою уверенность в голос. Ответа, разумеется, не последовало, только отзвук моих собственных слов. А чего еще было ожидать? Тот, кто следил за мной, явно пытался скрыться. Выскочила из-за поворота и остановилась, потому как коридор передо мной разветвлялся. И теперь невозможно было угадать, куда скрылся тот, вернее, та, что следила за мной. Опять донесут на то, что я общаюсь с посторонним мужчиной наедине? Или у следившей был другой мотив? Развернулась на каблуках и направилась в сторону спальни Дианы. Перед глазами вновь запетляли извилистые коридоры. Я все глубже тонула в этой пучине из интриг и секретов, и с каждым днем меня накрывало новой волной опасности загадок. Что происходило во дворце? Кто враг? Кто друг? Кому можно было доверять, а кого опасаться? Неуверенность и нерешительность Дианы казались просто прикрытием, ведь слабых никогда и никто не принимает во внимание, не видит достойного соперника в том, кто при малейшем препятствии паникует и нервничает. Диана могла быть и в коридоре, и забрать дневник, и постоянно велась вокруг меня. К тому же весьма красноречиво намекала на случаи на прошлых отборах, на то, что ей слышится какой-то вой за стеной, пока мы были соседками. Но улыбчивость и болтливость Алии могли быть просто маской. В конце концов, именно она забрала из моей комнаты книгу. До прошлого испытания Алия вообще держалась ото всех в стороне. Мы встречались лишь в столовой. У одной из них был мотив, но ни та, ни другая уж точно не могли призвать дух Фредерики. Жизнь при дворе всегда кипела и бурлила от происшествий, заговоров, сплетен. И теперь я была частью этого мира. Но что вообще было нужно от меня его высочеству? Кто я для него на самом деле? Всего лишь фигура на шахматной доске или партнер в этой партии. Он доверил мне слишком много секретов. И этот поцелуй, был ли он частью игры или за ним скрывалось нечто большее? Что, если его высочество и правда выберет меня? От этой странной мысли все внутри скрутилось и сжалось в узел, а щеки обдало жаром. Был еще вопрос, который постоянно крутился в мыслях, пробуждая в воспоминаниях все известные мне проклятия и заклинания, изученные в академии и показанные отцом. Но я так и не могла решить загадку проклятия королевского рода. Что же это могло быть? А что если это как-то связано с Фредерикой? Эта внезапная мысль пронеслась в сознании яркой вспышкой, соединяя все события в цепочку. Со слов принца, Фредерика была подослана для того, чтобы избавиться от принца, но не сумела довести начатое до конца. А что, если проклятие ее рук дело? Она могла не доделать ритуал, ей помешали, и теперь проклятие не убивает, а причиняет боль. Это вполне могло быть правдой, ведь на ее тетрадь были наложены чары, доступные только проклятийнику. Вот только неясно, как проклятие связано с избранницами монарших особ. Возможно, в тетради будут ответы на мои вопросы. Осталось только до нее добраться. Я и сама не заметила, как остановилась напротив дверей в покое Дианы. Постучала, стараясь не выглядеть напряженной, чтобы не вызвать подозрения у моей подруги. Дверь открылась, и на пороге появилась служанка Дианы. «Доброго дня, леди Картер», — заговорила она мелодичным голоском, преграждая мне путь. «К сожалению, леди Спиллоу сейчас не может вас принять. Ее вызвала леди Фрэнсин». «Я могу подождать Диану в комнате. Мы дружим». Я широко улыбнулась, быстро разглядываю комнату за спиной девушки. Мне виделся коридор, окно и растения повсюду, будто я попала в ботанический сад. Взгляд зацепился за растение, которое будто сотни тонких переплетавшихся змеек тянулось по окну. И эта лоза очень напоминала плотную веревку. Такой вполне можно было связать человека, даже если выставить щит от заклятий. Ведь против растений он не действует. «Леди Спиллоу просила никого не пускать в ее отсутствие», — пояснила служанка. «Что ж, в таком случае передайте, что я заходила». Я кивнула и, отступив, все же почти беззвучно попыталась призвать тетрадь заклятия. Но не вышло. Или ее здесь не было, или спрятали в другом месте. «Элис, что ты здесь делаешь?» — послышался сзади запыхавшийся голос Алии. «Хотела поговорить с Дианой. Мне показалось, что она все еще обижена на меня. Мне не хотелось, чтобы мы были в ссоре перед балом». Я поспешно пояснила и, развернувшись, наткнулась на хрупкую фигурку девушки, направляющуюся в мою сторону. Но ее нет в комнате. «У нас ведь занятия с леди Фрэнсин по подготовке к балу», — затараторила Алия. «Идем скорее. Распорядительница, кажется, не в духе». «Точно. В бумагах, которые нам выдали для подготовки к балу, была информация о встрече с леди Фрэнсин. Со всеми этими событиями я и забыла о ней». «Будто она вообще когда-то бывает в хорошем расположении духа», — я усмехнулась. «Спасибо, что напомнила». Мы направились в сторону малой чайной комнаты. «Ты права. Иногда мне кажется, что она меня одним взглядом может испепелить», — как-то нервно хихикнула Алия. «Так ты определилась с платьем? Пепельно-розовый выбрала?» «Нет», — остановилась на голубом атласе. «А ты?» «Я выбрала персиковый цвет. Мама всегда говорила, что он освежает цвет моей кожи». Алия замялась, а затем быстро проговорила. «И еще мне тоже пришло приглашение от принца. Представляешь?» «Похоже, перед балом он решил встретиться со всеми участницами лично». «Значит, на бал он точно сделает выбор». Внутри что-то непроизвольно сжалось, будто пружинка отскочила в поломанном механизме. А его высочество времени зря не теряет. Каждое, интересно, будет говорить про уникальность и неповторимость. Главное, до бала дожить. Я пробормотала, скорее для себя. Мы перешагнули порог малой чайной комнаты, и разговор пришлось прекратить, так как леди Фрэнсин уже ждала нас, припечатав недовольным взглядом. «Опаздывать — это одна из ваших особенностей, леди Картер», распорядительница прокомментировала мое появление. «Леди Тоурет, выбирайте себе компанию внимательнее». «Один мой вид» вызвал у леди Фрэнсин зубовный скрежет. «Это просто очередная придирка». Сдержав порыв высказаться и сцепив зубы, я направилась на свое место рядом с Дианой. Она сидела за столом с невозмутимым видом. Здесь же была и Хезер. Салина бросила в мою сторону презрительный взгляд. Джина и Валерий разместились чуть в стороне. «Итак, леди», — начала леди Фрэнсин своим ледяным голосом, обводя взглядом всех присутствующих. «Сегодня мы будем говорить о манерах и светской беседе, что особенно важно во время грядущего бала. Как вы знаете, бал — это не только танцы, но и возможность показать свои знания этикета и умение вести беседу. И первый урок. Опоздание будет равноценно исключению вас с отбора. Это знак неуважения к его высочеству». Все внимание было сосредоточено на леди Фрэнсин, а она сделала паузу и опять посмотрела на меня. Но без колких выражений она продолжила. «Все внимание будет уделено невестам принца. Для вас существуют особые правила. То, как вы себя проявите, может навсегда испортить вашу репутацию. Помните об этом. Недопустим громкий резкий разговор, сплетни и смех. Важно не только красиво танцевать, но также грациозно ходить и стоять». Я украдкой посмотрела на Алию, которая нервно теребила подол своего платья. Все девушки, разумеется, знали, что предстоящий бал станет решающим моментом для многих. «До тех пор, пока вы участвуете в отборе, невестам принца нельзя долго беседовать с мужчинами, чтобы не породить слухов. Будущей супруге его высочества должна быть кристально чистая репутация», продолжила леди Фрэнсин, и ее взгляд метнулся ко мне. «Некоторые юные леди уделяют много внимания беседам с королевскими стражами. Это непозволительно». Похоже, что тот, кто за мной следил, успел передать информацию о моем непозволительном поведении распорядительнице. «Сейчас она меня опять отчитает?» Я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Сделала глубокий вдох, стараясь не выдать своих эмоций. «Если подобное произойдет во время бала, или если вы заметите подобное поведение у других участниц отбора, вы должны сообщить мне», — холодно продолжила леди Фрэнсин, так и не назвав моего имени. «Также спешу сообщить вам, что сегодня вы будете присутствовать на торжественном обеде. Королевском обеде в присутствии его высочества и ее величества. Каждая должна понимать, какая честь ей оказана. Помните, что вам нельзя притрагиваться к еде до того, как король начнет обедать. Не обращаться к королю или королеве, если к вам не будет адресован вопрос». Я напряглась. Меня пугал не сам ужин в присутствии монарших персон. С этим можно было справиться. Гораздо больше меня беспокоило поведение других участниц. Кто знает, на что они были способны в такой знаменательный день.